Лекция вторая. О драконьем послушании и лекарской обходительности. Я редко жалуюсь на свою способность избегать приключений на мягкое место, но в такие ночи, как эта, начинаю думать, что подсознательно напрашиваюсь на профилактическую порку. «Эрика, ну это невозможно!» — настаивал преподаватель по зоопсихологии. «Родной, для меня нет ничего невозможного!» Небрежно отмахнулась Эрика Магни, декан факультета звездокрылов, и заметила меня. После неожиданной подставы от лекарок я не рискнула выходить под дождь и заниматься с остальными. Да, я трусливо сбежала в общежитие. Да, я заперлась в комнате и постаралась забыть обо всем. А как бы вы поступили на моем месте? К слову, еще я приказала себе забыть про Кристена Арктанхау. Естественно, только о нем я и думала до самого вечера. Что будет, если мы встретимся где-то в коридорах Академии или, спасите демоны, на тренировке у бушующего? А если северянин подойдет и зыркнет на меня своими серыми глазами? А если начнет спрашивать про спор? А если не поверит, что я просто мимо проходила? А если подумает... Так, Адриана, прекрати уже мусолить эту тему! Сердито высказала я своему отражению в зеркале и начала переодеваться в форму факультета звездокрылов. Форму выдали здесь, в академии, подогнав ее под каждого в первую учебную неделю. Предположу, что сделано это было для удобства преподавателей и персонала, чтобы сразу видеть, с кем они имеют дело. Адепты с факультета помощи и возвращения были сплошь девчонками, поэтому носили серые платья-фартуки и белые блузки. Узнать среди сотни учащихся адепта с факультета магической механики можно было по черным штанам и синему пиджаку с эмблемой на нагрудном кармашке. Факультет небовзоров носил исключительно белое, как цвет перьев их завров. Факультет едожалов выделялся в толпе яркими сине-желтыми куртками и штанами. Наш факультет не отличался от других и тоже копировал окрас завра. Я покрутилась возле зеркала, любуясь новенькой формой. Черный облегающий комбинезон с серебристыми искрами, имитирующими звездное небо, сидел как вторая кожа, подчеркивая мою, прямо скажем, субтильную фигурку. Искры серебрились от рукавов перчаток на пальцах, поднимались на плечи, редели и постепенно исчезали на груди. Мне нравилось, как я выгляжу в форме факультета звездокрылов, но еще больше нравилось то, что одежда не сковывала движений, нигде не терла и не давила. Натянув на ноги удобные полусапожки, тоже черные, я закрыла дверь в комнату и побежала на свою первую практику с заврами. До этого у нас было много часов теории, несколько дневных экскурсий к спящим и потому безобидным заврам, и вот теперь настал момент, которого все так долго ждали. Адептов попросили собраться ровно в полночь на каменном пятачке в самом центре черного сектора, где обитали звездокрылы. По четырем сторонам пятачок окружали высоченные ангары. В правом верхнем углу возвышалась 50-метровая вышка для полетов. В левом — искусственный пруд для купаний и игр, больше похожий на заросшую камышом глубокую лужу, которая доходила заврам до пуза. Вход в сектор располагался в левом нижнем углу, а в правом — хозяйственные постройки. Я торопливо передвигала ногами, стараясь поскорее привыкнуть к мраку и холоду ночи, когда один из летающих ящеров за стенкой протяжно выдохнул. Меня повело в сторону, лицо обдало жаром, а волосы метнулись вверх. Пригладив каштановые локоны пятернёй, я повернулась к вольеру. Туда, где за грубо сколоченными досками затаился угольно-черный дракон. Заворожённая непосредственной близостью к такому большому и прекрасному существу, я подняла руку, сделала шаг, потом еще один и... «Адепт Канеш!» — прикрикнула госпожа Магни. «Адриана! На вашем месте я бы поостереглась тянуть конечности к кому-то по кличке Мясник». Поспешно дернув руку, я отпрянула от вольера, смущенно улыбнулась преподавателям и побежала на место сбора. Здесь зябко ёжились, негромко посмеивались и растирали озябшие руки не только будущие стражи, но и группа зоопсихологов и тех, кто в будущем планировал заниматься завротерапией, то есть реабилитацией и лечением некоторых психологических проблем с помощью звездокрылов. И первое, что сразу бросалось в глаза, практически все первокурсники, как парни, так и девушки, отобранные на факультет звездокрылов, были ниже среднего роста. Худые, жилистые и улыбчивые. Невольно вспомнился Арктанхау. «Да что такое опять?» На его фоне даже самый рослый из парней, собравшихся здесь, казался нескладным подростком. «Да сколько можно думать о нем?» Одернула я себя. «Того и гляди, подхвачу опасную болячку, фанатка Арктанхау!» «Всем построиться в линию!» Громко скомандовал Фару, староста нашей группы, и мы поспешно встали плечом к плечу, преданно глядя на приближающуюся женщину в черном комбинезоне. Эрика Магни замерла перед кривым строем первогодок в черном. Как и мы, она надела черный комбинезон со звездами на рукавах, а свои длинные черные волосы с пепельно-белыми кончиками декан убрала в высокий небрежный хвост. «Господа смертники, приветствую вас на практике», — кивнула она. Девушка справа от меня дернулась, как от удара, мотнула головой, отбрасывая тяжелую косу за спину, и выразительно кашлянула. Это было крайне непримиримое и злое кхе-кхе. Настолько злое, такое непримиримое, что госпожа Магни повернула голову в нашу сторону и сузила глаза. «Господа и дамы смертники!» С особым старанием выделила она слово «дамы». Еле слышно и неразборчиво ругнулась в духе «Ёк-макарёк, это ваше равноправие!» и продолжила. «Вам наверняка сказали, что самые страшные звери в Академии — завры. Так вот, вас жестоко обманули. Самый страшный зверь здесь я. Страшный и беспощадный, потому заткнули фонтан с капризами и нытьём и ловим все с полуслова, а лучше сразу читаем мысли». Женщина сделала паузу, и обвела наш строй цепким взглядом. «Кто еще не в курсе, я Эрика Магни. Ваш декан и куратор летной подготовки. А еще матриарх для всех завров, что сейчас проживают на острове. В ваших же интересах меня не бесить». Бесить госпожу Магни и до этого отважных не было. Адар Алкай, легендарных воинах, запертых на архипелаге огнедышащих гор, ходило такое множество противоречивых легенд и слухов, что путались даже эксперты. Зато сейчас все собравшиеся на пятачке адепты сошлись во мнении, что с Эрикой Магни лучше не связываться. Целее будешь. «Запоминаем основное правило работы», — менторским тоном продолжила декан. «Вы, ваши маленькие кривые ручонки, никуда не лезут. Под «никуда» я имею в виду никуда. Ни в пасть звездокрыла, ни в кормушку с лакомствами, ни в страховочные крепления, ни в естественные отверстия собственных тел». Адепты с обожанием смотрели на легендарную Даралкай. Адепты благоговели под ее суровым взглядом. Адепты едва ли не пищали от восторга. Судя по кривой ухмылке декана, ей было искренне плевать. «Звездокрылы — милые и впечатлительные существа размером с дом», — чеканила госпожа Магни. «Поэтому большая просьба не пугать их резкими воплями, попытками сбежать или наделать в штанишки. Кстати, про штанишки. Единственный ваш шанс наладить контакт со звездокрылом — это выглядеть и вести себя, как новорожденные драконята. Отсюда и ваша форма. Запомните, яркие расцветки и вычурные наряды — это модный приговор в глазах любого звездокрыла. Приближаемся к ним только в этой форме. Я внятно объясняю». Ответом декану стал нестройный хор голосов. Адепты кивали. Адепты клялись, что все поняли. Адепты врали, что массово обрели дар телепатов и уже практикуются в чтении мыслей госпожи декана. «Ладно, поболтали и будет. Переходим к практике», сообщила Эрика Магни и поманила всех за собой в сторону ангара, где содержали взрослых драконов. Толкая и отпихивая друг друга, чтобы быть в числе первых, адепты факультета звездокрылов недружной толпой ввалились в ангар, продолжая жадно ловить каждое слово своего преподавателя. «Звездокрылы — самый тактильный вид среди открытых мною завров. Особи обожают прижиматься друг к другу, класть на товарища лапу, крыло или хвост. Это их знаки расположения. А потому внимательно слушаем и запоминаем. Бестия, твой выход». Из прохода сбоку выскочил драконёнок. Он был еще крошкой по меркам взрослых особей, всего-то по пояс госпоже декану. Я с интересом осмотрела черную чешую, изгибы тела, еще маленькие мягкие рожки и пришла к выводу, что это девчонка. Вредная и крайне непоседливая. Бестия выпятила грудь, сверкнула хитренькими глазками, открыла пасть и... «Пил!» — разнесся высокий, звонкий писк. «О-о-о!» — дружно умилились адепты, давя в зародыши желание потискать эту красавицу. И лишь Даралкай оказалась неподвластна чарам малышки. «Советую запомнить и отрепетировать». Больше приказала, чем реально посоветовала она. «Именно этот звук является сигналом для взрослой особи о том, что где-то под его крылом, хвостом или лапой придавлен драконёнок. В нашем случае отважная двуногая. Бестия, повтори, пожалуйста». «Пил!» — с готовностью пискнула малышка. «А теперь все дружно выдавили из себя что-то похожее. Раз, два, три...» И мы запищали. Точнее, попробовали. «Пью!» Басил тонкий, как оглобля, парень. Звездокрыл недовольно мотал головой и звонко настаивал. «Пью!» «Пью!» — рокотал адепт, оглушая соседей. Декан смотрела с прищуром, гадая, как в таком откровенно дохлом молодце мог скрываться бас такой большой глубины и полноты звучания, но вслух сказала. «Отлично, Глен. А теперь попробуй на 4 октавы выше и жалостливее. Вот это уже больше похоже на правду». Через 10 минут все жертвы преподавательского террора натренировались выдавать дружное и качественное пиво. Но прошло еще 20 минут, прежде чем декан осталась довольна и остановила эту пытку. «Шикарно», — мрачно резюмировала она. «А теперь отрабатываем новый навык. Напомню, при драконе не орать, не убегать, не мочить штанишки. Кивните, если поняли». «Отлично, смертники». Госпожа Магни ловко запрыгнула на тумбу в углу, а после последовала довольно-таки громкая... «Выпускайте Кракена!» И земля под ногами вздрогнула. Мы синхронно сглотнули и дружной гурьбой попятились назад. Любовь к заврам — это одно, а вот смелость первым вступить в контакт с клыкастым существом размером с дом — это вообще принципиально другое. «Мама!» Заикаясь от испуга, выдавил кто-то в задних рядах, и тут же в качестве ответа из глубины ангара с победным ревом «Я вам не мама» выскочил здоровенный дракон. 2 широких скачка, и вот он уже нависает над сбившимися в одну испуганную кучку адептами. Ноздри чутко ловят и запоминают их запахи. Черные большие глаза бегают с побелевшего лица одного адепта к другому, выбирая первую жертву ночной практики первогодок. Гибкий хвост азартно хлещет воздух, выдавая предвкушение и азарт крылатого ящера. Кракен замер и широко расправил крылья, внутренняя часть которых сверкала россыпью серебряных чешуек, а после деловито шлепнулся на живот и с довольным урчанием сгреб всех нас в своих дружеских объятиях. «Пью!» — сдавленно пропыхтели адепты, которых вздумал потискать большой и злобный дракон. Ночь — это время для свиданий, охоты и заговоров. Именно так считала притаившаяся в тени хозяйственной постройки женщина. Черная объемная куртка и широкие брюки скрывали истинный силуэт фигуры. Капюшон скрывал прическу и цвет волос. Открытыми оставались руки и лицо, но даже глядя в последнее, обычный человек старался поскорее отвести взгляд. Было в нем нечто, что отталкивало и подсознательно умоляло не видеть. Это как смотреть на солнце в жаркий полдень. Как бы ни была сильна твоя воля и желание, но свет попадает на чувствительные участки глаза и разрушает рецепторы, заставляя поморщиться и прикрыть лицо рукой. К тому месту, где стояла незнакомка, подбежала запыхавшаяся фигурка в черном комбинезоне адепта факультета звездокрылов, присела и принялась старательно делать вид, что поправляет выбившийся из высокого ботинка край штанины. «У меня мало времени. Практика вот-вот начнется». Астрид отказалась. Склоненная фигурка тихо фыркнула и, не поднимая головы, пробормотала. «Трусиха». «Мне так не показалось». Губы женщины дрогнули в чуть насмешливой улыбке. Она чуть наклонила голову и лениво обронила. «Ты сделаешь это вместо неё». «Я?» Женщина с удовольствием отметила, как фигурка в черной форме вздрогнула. Короткие волосы могли принадлежать как парню, так и очень прогрессивной девушке, а хрипловатые нотки в голосе только усложняли процесс опознавания. «Идеально», — не без удовольствия отметила про себя женщина, а вслух приказала. «Сделаешь это сегодня на практике». Из ее руки выпал сверток с оружием. Едва он упал на утоптанную дорожку, как тотчас оказался схвачен бледной рукой адепта и спрятан в ботинок. Исполнитель поднялся на ноги, готовый бежать на пятачок черного сектора, где уже топталась большая часть адептов факультета. И вот еще что. Слова женщины заставили собеседника на секунду замереть. «Мне нужен кое-кто конкретный». «Кто?» «Сегодня мой осведомитель сообщил, что в академию тайно от ректора поступила его сестра. Она учится на факультете звездокрылов». «Имя?» «Адриана Нэш». Всего секунду исполнитель стоял неподвижно. То ли колебался, то ли вспоминал девчонку, то ли переваривал факт родственных уз между этими двумя. «Почему она?» — сказал он с легкой заминкой. Женщина удивилась. Ранее подобных вопросов у собеседника не возникало. Он просто молча брал заказ и делал свое дело. Что может быстрее уничтожить это мерзкое место, чем заголовки в духе «О какой безопасности завр может идти речь, если ректор не смог спасти сестру?» Даже Кайтанашу не удастся замять такой громкий скандал. Женщина давно привыкла к тому, что подавляющая часть людей отказываются смотреть ей в глаза. Более того, считала это некой лакмусовой бумажкой, показывающей характер собеседника. Но исполнитель удивил. Повернув голову, он несколько долгих секунд смотрел прямо в ее глаза и только после нехотя кивнул, принимая задание, отвернулся и сорвался на бег. Она проводила убегающую фигурку в черном комбинезоне с серебряными звездами, рассыпавшимися по плечам и рукам, и удовлетворенно отвернулась. Ей не стоило переживать за чистоту исполнения приказа. Тот, с кем она встретилась сегодня, прекрасно знал свое дело и еще ни разу не подвел ни ее, ни орден. Женщина пока не догадывалась, что в ту ночь совершила сразу две роковые ошибки. Во-первых, указала не на ту жертву, во-вторых, выбрала не то место для встречи. У разговора был незримый свидетель. Мясник медленно отстранился от крохотного окошка отдушины, через которое наблюдал за разговором по ту сторону загона, и сузил глаза. В горле огромного завра заклокотала угроза. Он повернул голову, высматривая через окошко с противоположной стороны пятачок в центре черного сектора. Кучка маленьких двуногих восторженно внимала речам матриарха стаи. Мясник потянулся к Эрике Магни, к той, что могла услышать его зов и прийти на помощь, но дернул хвостом, отвернулся и шумно выдохнул. Это был матриарх не его стаи. «И почему я отказалась от ужина с братом? Нет, на практику я бы все равно пошла. Кто в здравом уме такое пропустит? Но тогда хотя бы желудок не сжимался в тоскливых спазмах. «Тихон, как дела у смертников?» — поинтересовалась Эрика Магни у седого старичка и покосилась на пострадавших. Я зажимала салфеткой кровоточащую ладонь. Глен, тот самый босовитый парнишка, мужественно постановал на соседнем стульчике в приемной. «Что? Неужели ни одного перелома?» Нарочито шумно сетовала тем временем госпожа Магни. «Удивительно, ну да. Первая встреча с настоящим драконом обернулась лишь вывихом плеча». Глен не смог докричаться до Кракена, попытался вытащить руку из-под крыла самостоятельно и крайне неудачно дернул. «Да небольшим порезом. Это уже я отличилась. Под финал занятия, сумев найти где-то гвоздь и знатно так пропороть правую ладонь». «Адепты, вы меня разочаровали. Практика без перелома, ночь впустую. Жду вас в понедельник в то же время», — сказала легендарная Даралкай и ушла, оставив нас на растерзание лекарем. «Ох, касатики, чего ж вы такие неловкие?» Откровенно радовался, да-да, именно радовался, декан факультета помощи и возвращения. Тихон Горячий выглядел как изюм в лекарском халате, пах, как коробка с нафталином из-под кровати бабушки, и искрил оптимизмом, как всякий некронавт. Закон обязывал всех восставших из мертвых носить в общественных местах специальные оранжевые повязки на предплечьях, чтобы, так сказать, издалека видно было, но сейчас ее мятый край торчал из нагрудного кармана, презрев правила и порядки далекого материка. «Так...» — некронавт хлопнул в ладоши и энергично потер руки друг о друга. В его глазах сиял огонь энтузиаста, взявшегося за любимое дело. Глянул на меня, потом на бледного Глена и просиял улыбкой. «Ну что, голубчик, с тебя мы и начнём!» «Может, не надо? Я ведь и так могу походить!» — струхнул Глен. Я скептически посмотрела на руку товарища по несчастью. Даже мне, не профессионалу в этом деле, она казалась неестественно вывернутой из плечевого сустава. Судя по озорному взгляду профессионала, господин Тихон уже мысленно вправлял вывих. «Надо, миленький, надо!» — заверил он и оптимистично добавил. «У меня зачет по травматологии!» Глен громко сглотнул, глянул на меня широко открытыми от ужаса и перспектив глазами и поплелся в кабинет. Я осталась в коридоре одна. Стараясь не слишком всматриваться в собственную рану, сильнее сжала ладонь. Но кровь продолжала бежать, капая с пальцев прямо на пол. Кап, кап, кап. Мне стало совестно перед уборщицей, которой придется отмывать все это безобразие. Встав, кое-как доплелась до поста медсестры в надежде попросить кусок бинта или ваты, но лекарка вышла. Заметив на столике пачку с перевязочным материалом, я перегнулась через стойку и почувствовала за спиной чужое присутствие. «Я смотрю, кое-кто готов на все, чтобы выиграть в споре». Не меняя позы, просто повернула голову и мысленно взвыла. Кристен Арктанхау, тот самый северянин, на которого спорили лекарки, стоял и беззастенчиво таращился на мой эффектно оттопыренный зад. «Я смотрю, кое-кто не слишком наблюдательный, раз решил, что я порежу руку ради сомнительного счастья встретиться». Грубо поставила его на место. А потом отвернулась, схватила злополучный бинт и выпрямилась, ощущая, как от несправедливости все внутри начинает кипеть и возмущаться. «Нет, ну это нормально! Почему спорили они, а огребать мне?» Арктанхао посмотрел в район молнии на моей груди, перевел взгляд на кровавую капель, срывающуюся с пальцев, нахмурился и выдал крайне неожиданное. «Я могу перевязать рану». Еще и потянулся с явным намерением отобрать бинт и приступить к оказанию первой помощи, но я дернулась и отскочила. «Нет!» — меня бросило в жар от мысли, что сильные пальцы северянина дотронутся до моей кожи. «Нет, спасибо, я дождусь профессиональной помощи». Арктанхау скривился так, словно был дирижером оркестра, а в третьем ряду фальшивила скрипка. «Не трусь! Меня с детства учили обращаться с ранами, полученными в бою». «Правда? Что-то не вижу на тебе серого фартука лекаря», парировала я и отвернулась, ставя точку в разговоре сомнительной ценности. Поспешно вернулась на свой стул, зубами разодрала упаковку и сжала бинт пострадавшей ладонью. Сердце стучало, как бешеное, отдаваясь в руке и висках. Арктанхау остался стоять на прежнем месте. Со скучающим видом облокотился на стойку поста и следил за мной взглядом кота, приметившего жертву. «Ты могла бы...» Что я там гипотетически могла, по мнению северянина, так и осталось невысказанным. Полная боли «А-а-а!» вырвалась из-за глухо запертой двери, пронеслось по коридору и отскочило гулким эхом от стен. Послышалась подозрительная возня, уже через миг сменившаяся на отчетливые звуки драки. «Нет, пожалуйста, нет!» Взмолился кто-то тоненьким баском, что-то упало и разбилось, испуганно вскрикнула девушка, и все стихло. Я в шоке таращилась на дверь палаты, куда пару минут назад декан факультета помощи и возвращения увел Глена. Арктанхау ухмылялся с видом: «Может, одумаешься и примешь мою помощь?» Тихо скрипнув, дверь в палату распахнулась. Напивая себе под нос прилипчивый мотивчик, в коридор вышел весь из себя довольный некронавт. «Этот готов. Кто следующий?» Господин Горячий уставился на меня, на заляпанный кровью пол, кашлянул. «А вам, голубушка, прямая дорога в...» Искренне надеюсь, что не в морг, ибо кто же этих некронавтов поймет? «В пятую процедурную к адептке знающей. Она у нас самая талантливая». Обрадовал господин Горячий и только тут заметил Арктанхау. «Ах, Кристен, спасибо, что пришел. Там немного, всего пара шкафов. Вы с Аметрин быстро управитесь». Старичок бодро пошаркал к северянину, а я встала на подкашивающиеся от страха ноги, дошла до пятой процедурной, робко поскреблась и заглянула внутрь. «Да-да, заходите». Откликнулась лекарка в сером фартуке и белой блузке, подняла голову и мгновенно меня узнала. «Ты?» Не менее шокированная, я застыла на пороге процедурной и во все глаза таращилась на ту самую блондиночку, что спорила на лестнице. «Это ты, адептка знающая?» — уточнила я в надежде на маленькое чудо, но, увы. «Я?» С вызовом и угрозой ответила девушка, готовая чуть ли не драться. «Шантажировать пришла?» «Ты за кого меня принимаешь?» — возмутилась я. В коридоре послышались шаги и характерный стук переносимой мебели обо все выступающие поверхности. «Касатики, несите вот эту этажерку в травматологию, потом тот шкаф в лаборантскую, а все остальное в пятую процедурную!» крикнул господин Горячий где-то совсем близко. Лекарка тоже услышала эту фразу и поменялась в лице, из чего я сделала вывод. Она явно знала про мощь Арктанхау и, видимо, не просто так сидела в засаде именно в этой процедурной. С блондинки мигом слетела вся ее враждебность. Она решительно вскочила и подбежала ко мне. «Про спор никому ни слова!» прошептала знающая, молитвенно складывая руки перед собой. «Само собой», — кивнула я и протянула все еще кровоточащую ладонь. «Сделай что-нибудь, а?» Лекарка охнула и поскорее усадила меня на кушетку. Зачем-то сунула ватку с нашатырём, подкатила металлический столик и принялась за рану. Промыла, стянула края специальными скобами, заменявшими лекарем возню с иголкой и нитками, а потом закрыла порез марлевой салфеткой, пропитанной какой-то гадостью. Гадость по цвету напоминала заросшее ряской болото и воняла так, что нашатырь казался изысканным парфюмом. «Это что?» — насторожилась я. «Кто знает, на какую подлость способен ближний? Чужая душа — потемки. Женская душа — потемки, в которых пылают котлы и пританцовывают гормоны. Специальный состав для перевязки. Способствует заживлению, регенерации и безболезненной смене повязки. Бинты и вата обычно присыхают, приходится дергать и тревожить уже подсохшую рану, а этот состав отходит на раз-два», — заученно выдала знающая, явно думая о чем-то своем. Вероятнее всего, Арктанхау, который как раз нагрянул в пятую процедурную в компании шкафа и здоровенного тролля, поддерживающего другой конец. Лекарка поспешно щелкнула ножницами и спрятала конец бинта под повязку. «Все, готово», — быстро проговорила она. «Завтра подойди, проверю состояние. И если все хорошо, то выдам бинты и антисептик. Будешь сама следить за раной». Я повертела перебинтованной рукой, опустила рукав комбинезона и заговорщически улыбнулась знающей. «Удачи. С этим парнем она тебе точно пригодится». Арктенхау словно почувствовал, что говорят о нем, повернул голову. Блондиночка от чего-то сильно смутилась, бросилась собирать инструменты и освобождать столик. Поэтому насмешливо-ледяная улыбка досталась мне одной. «Интересно, и как лекарка рассчитывает очаровать этот айсберг?»